Гей, Лаура! Кто там? Чей это голос? Отопри. Ужели? Боже! Здравствуй. Дон Гуан! Как? Дон Гуан? Лаура, милый друг. Кто у тебя, моя Лаура? Я. Дон Карлос. Вот нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам. Нет. Теперь. Сейчас. Дон Карлос, перестаньте. Вы не на улице, вы у меня. Извольте выйти вон. Я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге. Ежели тебе не терпится, изволь. Давай, Лаура, кончено. Что там? Убит? Прекрасно. В комнате моей. Что делать мне теперь, повеса, дьявол? Куда я выброшу его? Быть может, он жив еще? Да, жив. Гляди, проклятый. Ты прямо в сердце ткнул. Небось, не мимо. И кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит, каково. Что делать, он сам того хотел. Эх, Дон Гуан, досадно, право. Вечные проказы, а все не виноват. Откуда ты? Давно ли здесь? Я только что приехал. И то тихонько. Я ведь не прощен. И вспомнил тотчас о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо. Да полно, не верю я. Ты мимо шел случайно и дом увидел. Нет, моя Лаура. Спроси у Лепарелла. Я стою за городом, проклятые Венти. Я Лауры пришел искать в Мадриде. Друг ты мой. Постой, при мертвом. Что нам делать с ним? Оставь его. Перед рассветом рано я вынесу его под япончою и положу на перекрестке. Только смотри, чтобы не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. У меня твои друзья здесь ужинали. Только что вышли вон. Когда б ты их застал? Лаура, и давно его ты любишь? Кого? Ты, видно, бредишь. А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии? А ты, повеса? Скажи. Нет, после переговорим. Все к лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса, отшельником смиренным я скрылся здесь и вижу каждый день мою прелестную вдову и ею, мне кажется, замечен. До сих пор чинились мы друг с другом, но сегодня впущуся в разговоры с ней. Пора. С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньор, ба. Что в голову придет, то и скажу без предуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен исполином, какие плечи, что за Геркулес. А сам покойник мал был и тщедушен. Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку до своего носа дотянуть. Когда за Искуриалом мы сошлись, наткнулся мне на шпагон и замер, как на булавке стрекоза, а был... Он горд и смелый, и дух имел суровый. А, вот она. Опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. Простите. Я просить прощения должен. У вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться? Нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить. Мне? Мне молиться с вами, Донна Анна? Я не достоин участи такой. Я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издали, с благоговением, смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайно гробницу эту ангел посетил. В смущенном сердце я не обретаю тогда молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю, счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен любви ее слезами. Какие речи странные. Сеньора. Мне? Вы забыли? Что? Что недостойный отшельник я? Что грешный голос мой не должен здесь так громко раздаваться? Мне показалось. Я не поняла. Ах, вижу я. Вы все узнали. Что я узнала? Так, я не монах. У ваших ног прощения умоляю. О, Боже! Встаньте, встаньте! Кто же вы? Несчастный, жертва страсти безнадежной. О, Боже мой! И здесь, при этом гробе, подите прочь. Минуту, Донна, на одну минуту. Если кто взойдет. Решетка заперта. Одну минуту. Ну, что? Чего вы требуете? Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят. Не подле праха милого для вас. Не тут, не близко, дали где-нибудь, там, у дверей, у самого порога, чтоб камня моего могли коснуться вы легкою ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать. Ой, не в своем уме. Или желать кончины, Донна Анна, знак безумства? Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться. Я б имел надежды любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться. Я, напротив, старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии. И так-то вы молчите? Случай, Донна Анна, случай увлек меня. Не то б вы никогда моей печальной тайны не узнали. И любите давно уж вы меня? Давно или недавно, сам не знаю. Но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни. Только с той поры и понял я, что значит слово «счастье». Пойдите прочь, вы человек опасный. Опасный чем? Я слушать вас боюсь. Я замолчу. Лишь не гоните прочь того, кому ваш вид одна отрада. Я не питаю дерзостных надежд. Я ничего не требую. Но видеть вас должен я, когда уже на жизнь я осужден. Подите, здесь не место таким речам, таким безумствам. Завтра ко мне придите, если вы клянетесь хранить ко мне такое же уважение. Я вас приму, но вечером, позднее. Я никого не вижу с той поры, как овдовела. Ангел, Донна Анна, утешь вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца. Пойдите ж прочь. Еще одну минуту. Нет, видно, мне уйти. К тому же моление мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими. От них уж ухо мое давно отвыкло. Завтра я вас приму. Еще не смею верить, не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу. И не здесь, и не украдкою. Да, завтра, завтра. Как вас зовут? Диего де Кальвадо. Прощайте, дон Диего. Лепарелло. Что вам угодно? Милый Лепарелло, я счастлив. Завтра... Вечером позднее, мой Лепарелло, завтра приготовь. Я счастлив, как ребенок. С Донной Анной вы говорили? Может быть, она сказала вам два ласкового слова? Или ее благословили вы? Нет, Лепарелло, нет. Она свидание мне назначила. Неужто, о вдовы, все вы таковы? Я счастлив. Я петь готов. Я рад весь мир обнять. А командор, что скажет он об этом? Ты думаешь, он станет ревновать? Уж верно, нет. Он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер. Нет, посмотрите на его статую. Что ж? Кажется, на вас она глядит и сердится. Ступай же, Липарелло. Проси ее пожаловать ко мне. Нет, не ко мне, а к Донне Анне. Завтра. Статую в гости звать? Зачем? Уж верно, не для того, чтобы с нею говорить. Проси статую завтра к Донне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах. Охота вам шутить, и с кем? Ступай же. Но... Ступай. Преславная, прекрасная статуя. Мой барин Дон Гуан покорно просит пожаловать. Ей-богу, не могу, мне страшно. Трус, вот я тебя. Позвольте, мой барин Дон Гуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери. Ай! Что там? Ай-ай, ай-ай, умру. Что сделалось с тобою? Статуя, ай! Ты кланяешься? Нет, не я, она! Какой ты вздор несешь! Пойдите сами! Ну, смотри ж, бездельник! Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать... На стороже в дверях. Что будешь? О, Боже. Что я говорил? Уйдем.